Общее наше желание есть, чтобы ты был здоров и благополучен, и чтобы желание твое и наше совершилось. Пиши к нам, мой друг, обо всем обстоятельно и не жалей денег на заплату за письмо. Впрочем, Павлушка, голубчик, не забудь моих наставлений и живи так, чтобы мы могли поведению твоему радоваться и быть тобою довольны. Прости, мой друг, и будь благополучен. Вчера отправили мы к тебе, голубчик Павлушка, наше первое и большое письмо под номером первым и вторым. А сегодня начинаю писать уже новое. Делаю сие для того, чтобы, как положил я, писать к тебе со всякую почту и успеть что-нибудь написать, ибо мне нынешнюю неделю будет крайне недосужно. Утро выгонит, а ночь вгонит. Все мучить и пытать будут рекруты. И так надобно к тебе писать все ущипками и урывками. Ласкаясь лестную надеждою, что с тобою, мой друг, дорогою никакого зла не приключилось, и ты доехал до места благополучно, воображаю я тебя себе приехавшего как в лес и находящегося среди совсем незнакомых людей. Все тебе сначала дико, и все необыкновенно. Однако не сомневаюсь, что ты скоро обаркаешься и привыкнешь. Проворство твое в Москве и обстоятельства, что ты в самое короткое время успел везде побывать, все отыскать и все исправить, ручается мне, что ты и в Петербурге не загинешь. Слог писем твоих хорош, особливо в Настасьиных, и мне, и всем он полюбился. Пиши к ней побольше таким же образом, и не жалей бумаги почтовой. Мы желали бы о всяком шаге твоем быть извещенными, для нас будет сие приятнее всех газет. На Тверь, я думаю, ты засмотрелся, и сестры были тебе очень рады. Еще теперь не рассвело, однако ночь спал не весьма хорошо, но надеюсь, что скоро и сей рецидив пройдет. Побольше буду лечиться и наблюдать строже диету. Но теперь полно. Окошки раскрыли. Надо бы напить чай и спешить в канцелярию. В тот же день в вечеру. Я сижу теперь в кабинете. А Зорка на печке, Бежутка на креслах. А Николашка против меня и переписывает реестр. И изряднёхонько будет прекрасный писец. Сестры учатся на фортепианах. Мать сидит в спальне и упражняется в своих делах. Но где-то ты, Павлушка, мой друг, в сегодняшний вечер находишься и как провождаешь он и. После сего 29 числа октября поутру писал я к нему следующее. Вот целых 2 дни, Павлушка, мой друг, не удалось мне написать к тебе ни единой строчки. То за тем, то за сем. А больше потому, что писать было почти не о чем. Но вчерашний день снабдил меня уже кое-чем. Со стариком нашим, капельмейстером, произошла смешная история. Понесло его в Тулу для покупок. Сошелся с каким-то своим земляком, полковым проезжим капельмейстером. Сей зазывает его в погреб распить бутылку аглицкого пива. Наш из учтивости покупает другую. Подходит к ним еще немец портной. Сей покупает бутылку малиновки. И так всякий вытянул по бутылке. Выходит вон. Голова у всех идет кругом, сами себя не вспомнили, а уж ночь. Портной зовет к себе ночевать. Проезжий идет. Нашему жаль лошадей, надо бы зайти и посмотреть. Идет потом туда же. Не узнает двора портного. Стучится у чужих ворот, его гонит. Наконец находит. Ложится спать. Жена у портного русская. Встает рано, идет к заутренне. Всех их перебудила. Встают и до свету пьют пунш. Надо бы расходиться, но хватит. У нашего нет муфты, а у проезжего прекрасные дорогие панчи. Туда-сюда и сами не помнят, куда девали и где и как потеряли. Надсадил старик со смеху, рассказывая мне вчера о том. Ты знаешь его скупость. Я говорил с ним о нашей духовой музыке. Хочет гофмейстерову партию переложить. Целое утро до самого обеда промучил меня своими упражнениями. Рассказав смешное, расскажу теперь нечто такое, что может служить тому контрастом. Новый наш командир, не то временный, не то всегдашний, ибо об Юницком говорят, что он уже вовсе не будет, и что едва ли не навсегда будет Венецеев нами командовать, что-то слишком уже начинает умничать и властно, как будто посягать на меня. Щадилов то и дело ко мне и обо всем уведомляет. Все письма его приводят меня в новую досаду, и подают повод подозревать, не начинает ли его пьяное высокоблагородие ковать какие-нибудь втаенные ковы, и не помышляет ли об опростании моего места какому-нибудь своему другу. Заключаю я сие по его глупым критикованиям. Уже поет, поет, пишет Щадилов. Всякий раз, как его не увидит, для чего то в волости так, для чего иной так и прочее. Но вот беда-то важная. Для чего крестьянские риги в деревнях пораскрылись? Для чего рвами не окопаны? Для чего таков не сделано? Но, о, пьяная, премудрая голова, спросил бы наперед, для чего сами-то они не составляют ли единственно монументов безрассуднейшие и глупейшие затеи? Не стоят ли праздными и не согниют ли, простояв без употребления?